Я же, воспользовавшись поднявшейся суматохой, умыкнул с телеги тело, сначала стащив его на землю, а затем, взвалив себе на спину, скрылся вместе с ним в темноте ночи. Тащить пришлось изрядно, ибо от трупа предстояло избавиться. В итоге, углубившись в рощицу метров на 50, я наконец решил, что этого будет достаточно. Копать яму не стал, просто свалив тело в траву погуще. Найдут его однажды или нет, было совершенно неважно, так как к тому моменту мой план либо сработает, либо же мне придется удирать со всех ног. А еще я снял с него одежду и, как бы мне не было противно, начал натягивать ее на себя. Не подцепить бы ничего. Лицо подмазал кровью, которую пришлось добыть из себя, но много ее и не потребовалось. Вернувшись обратно к лагерю, я предварительно убедился, что пропажу никто не заметил. Люди уже успокоились и вновь улеглись спать, и лишь наиболее пострадавший от огня воин все никак не мог найти себе места, чередуя сдержанные стоны с забористыми матерными словами. Я аккуратно, не издавая шума, забрался в телегу и накрылся некогда белой, а ныне наполовину бордовой от засохшей крови простыней. Деревянные борта хорошо прикрывали от нежелательных взглядов, которые могли при должном желании различить противоестественное шевеление давно мертвого тела. Улегшись поудобнее, я в очередной раз оценил свой план, как безумный. Но выбор уже сделан, осталось только дождаться утра. Все тело Шинка сопротивлялось раннему подъему. Ночка выдалась неспокойной, да еще и на редкость холодной для этого времени года. Почему командир приказал ночевать в поле, а не в деревне, которую они оставили 10 лиг позади, он не понимал, но и спрашивать побоялся. Сам Шинк был из людей Зеленого Барона, которому успел прослужить всего ничего, и 2 лет не наберется. А теперь вот по указу своего же господина перешел в княжеское подчинение. И как человек новый, да к тому же пришлый, особого положения в дружине пока не имел, оттого предпочитал помалкивать. Ровно по той же причине места у костра ему также не досталось, из-за чего он продрог и не выспался. Впрочем, вспоминая, как бегали и прыгали подпаленные старшие товарищи, Шинк невольно улыбнулся. Все-таки Темир приглядывает за ними, а он не любит пустую воинскую браваду и спесь. Караван уже был готов отправляться в дорогу, нужно было лишь запрячь лошадь в телегу, да усадить пленника в обоз. И если с первой задачей справиться было несложно, то вот совладать с младшим волком было по силам разве что вчетвером. Даже связанный он брыкался не хуже дикого кабана, а сопровождавшие их маги, как назло, отбыли куда-то с очередным княжеским поручением. Ну ничего, день всего остался, а там заслуженный отдых. С этими мыслями Шинк подвел спокойную тягловую лошадку к одиноко стоящей телеге, на которой они зачем-то везли труп мертвого мага. По слухам, чуть ли не личного лекаря князя Бродрика. От такой новости он вряд ли будет в хорошем расположении духа. Но благо, не ему, Шинку, эту новость сообщать. Кобыла всхрапнула и остановилась, сопротивляясь дальнейшему движению. Никак запах мертвечины почуяла, решил Шинк и усилил нажим. Но тут на глазах воина начали происходить странные вещи. Над телегой вдруг заискрился сам воздух, раздались пронзительные хлопки, привлекшие внимание всего лагеря, а затем и вовсе белая ткань, которую они позаимствовали еще в козьем логе, чтобы прикрыть от дневного солнышка тело мертвеца, вдруг взлетела высоко в воздух. Сначала за край деревянного борта ухватилась ладонь, а следом показалась голова в капюшоне. Облаченный в окровавленную одежду силуэт поднимался все выше и выше, пока наконец не встал в полный рост. Колдун решил восстать из мертвых. Да помогут нам трое. Надо отдать должное опытным воинам из дружины Бродрика. Если их и напугал вид ожившего трупа, то не помешал им быстро окружить меня, приготовив к бою изрядное количество колюще-режущих предметов. Один из них даже швырнули аккурат мне в живот, на четверть снизив заряд моего щита. Проследив за отлетевшим в сторону коротким копьем, я решил не затягивать театральную паузу и, недобро глядя с высоты телеги, по центру которой я сейчас стоял, грозно рявкнул: «Ты из ума выжил, воин? Поднимать руку на придворного мага князя за такое, червяк, я могу казнить тебя на месте». «Так это», — попытался оправдаться он, — «вы же мертвый. 6-кратный день как, не равняя меня с собой. Там, где ты трижды умрешь, мне лишь потребуется время, чтобы вернуться. Но теперь мне нужны силы для восстановления. Не поделишься своей плотью и кровью?» Все застыли в нерешительности и страхе. Но видя, как некоторые уже покрепче стискивают оружие, я решил снять напряжение. «Да шучу я», — сказал я, спускаясь на землю. принесите еды, я действительно страшно голоден. Но перед этим мне понадобится вода, чтобы смыть грязь и кровь. Да раздобудьте чистую одежду. В той, что сейчас на мне, на прием к господину Бродрику идти не следует. Выполняйте. К моему облегчению, один из воинов отдал соответствующее распоряжение, отрядив на его выполнение несколько бойцов. Его я для себя отметил, как командующего отрядом. Шагая по лагерю и изображая вдруг вернувшегося из-за грани мага, я больше всего опасался того, что кто-то мог знать лекаря в лицо или же хорошо запомнить его голос. В своем плане я исходил из того, что вряд ли с кем из простых бойцов стал бы общаться колдун Ковина. Он был скрытной личностью, о чем хотя бы говорила специальная повязка, которой он прикрывал лицо, и которая осталась нетронутой на его мертвом теле. Вкупе с накинутым капюшоном разобрать черты лица было затруднительно, а заглядывать в глаза ожившему магу большинство вояк в лагере попросту побоятся. На то и был расчет, слабым местом оставался командир отряда, который вполне мог иметь куда более тесную кооперацию с убитым мной колдуном. Когда его подчиненные принесли еду и воду, сам он тоже не преминул оказаться рядом. Нужно было как-то развеять скрытое недоверие, если таковое имело место быть. «Что с Гунмиром, как все прошло?» — спросил я Еленера, подслушав его имя, когда к нему обращался кто-то из десятников. «Сын барона Волка находится под стражей, везем в замок Клен на суд князя». «Хорошо. Как он себя ведет? Случаются ли приступы?» «По-разному. То словно зверь рычит и кидается на всех, грызет веревки. Даже руку себе пытался отгрызть зубами, чтобы сбежать. Ну точно настоящий волк, угодивший в капкан. Но иногда смотрит вполне по-человечески, пытается узнать, где он, расспрашивает о случившемся. Ясно. Мне нужно его осмотреть. Худо будет, если он помрет раньше времени от нанесенных себе же увечий. Это не пойдет на пользу князю. Проводи меня к нему». Гунмира я застал во время очередного помутнения рассудка. Его пытались утихомирить сразу несколько бойцов, удерживая на месте и без того связанного по рукам и ногам человека. «Бес, ты можешь помочь?» — на всякий случай спросил я. «Договориться не выйдет, ничего кроме голода и жажды убивать я не чувствую. Эта сущность уже потеряла рассудок. Я могу ее поглотить, от этого мы станем чуточку сильнее. Но тогда человек умрет, а мы не получим кристалл. Кристалл более ценен для нас. Тогда остается надеяться, что артефакт Ульдага все еще работает», — подумал я, а вслух сказал. «Держите его крепче, я успокою господина Гунмира». Воины еще с большим усилием вцепились в брыкающееся тело, и я наконец смог надеть ему на шею амулет, упрятав его под мокрую от пота рубаху. Для пущего вида сделал несколько пасов руками, присущих магам аспекта контроля. Сам же я иным взором смотрел на работу артефакта. Казавшийся до этого момента безделушкой он, словно почувствовав тело Гунмира, вдруг ожил и начал вытягивать силу из его очень слабого источника, по крупицам рассеивая ее в окружающий мир. Не прошло и пары минут, как ее осталось ровно на донышке, и уже не скажешь, что перед тобой хоть и слабый, но все-таки одаренный. Сам же артефакт теперь довольствовался лишь той энергией, что должна была поступать извне для восполнения энергетического запаса. Оттого он слабо светился и практически не отличался от какого-нибудь защитного амулета, который нередко на себе таскали аристократы, те, которые могли позволить себе такие траты. Что ж, если это дело рук Ульдага, то он не только мастер в магии, но и весьма преуспел как конструктор артефактов. Но если есть такое простое решение, то почему в мире до сих пор существует проблема одержимых? Боюсь, на этот вопрос никто кроме того же Ульдага мне не ответит. Гунмир прекратил буйствовать, взгляд приобрел какую-то осмысленность. Но я пока старался с ним глазами не встречаться, чтобы не спровоцировать неконтролируемую реакцию еще не до конца пришедшего в себя человека. Пора было переходить ко второй стадии плана. Я стабилизировал его состояние, но все куда хуже, чем я думал. Процесс разрушения личности идет слишком быстро, а у меня нет с собой необходимых средств, чтобы его замедлить. Боюсь, после полудня он умрет. Но как же, в уверенном до этого момента голосе командующего послышалась взволнованность. «Мне приказано доставить его живым и невредимым, как и мне», — кивнул я. «Но я говорю то, что вижу. Я не привык закрывать глаза на правду, и сейчас нам нужно действовать без промедления. Еще до полудня мы должны быть в замке Клен, чтобы не допустить смерть господина Гунмира. Но обозу не успеть за это время преодолеть такое расстояние. Тут лик 35, не меньше. Если на то будет воля Темира, то успеем до захода солнца. А к тем ли богам ты взываешь? С некоторой долей напряжения в голосе спросил его я. Так я же, опешил он, не зная, что ответить. Новый князь, будучи грешцем, не разделял веру в троих, которая укоренилась в этих землях довольно давно. Успокойся, такое мало меня волнует, и сообщать князю я не собираюсь. Но постарайся впредь следить за языком. Что касается времени, то успеть к закату, равносильно потере пленника. Я не могу с этим согласиться. Сколько лошадей в вашем распоряжении? 13, если считать тягловых, ответил командующий, но видя, что я скривил лицо, поправился. 10 для верховой езды. А сколько из них смогут поддерживать высокий темп длительное время? Не знаю, я в таком не сильно разбираюсь. Самое время начать, сообщил я. Нужно отобрать 6 самых быстрых. 2 для меня и пленника, еще 4 для твоих воинов. Мне не помешает сопровождение, на тот случай, если в дороге что-то приключится. А босс пойдет за нами следом. Я отправлюсь с вами, решительно заявил Еленер. Я лично должен передать пленника и убедиться, что с ним все в порядке. Само собой, утвердительно кивнул я. Мы оба за него несем ответственность, и я не хочу в случае чего быть тем единственным, кому достанется все недовольство князя. Поэтому, естественно, ты отправляешься со мной. Но не мешкай, время дорого как никогда. Займись лошадьми и отбери людей. Я же пока немного подготовлю юного волка к нашему короткому путешествию. Нужно сделать так, чтобы он вел себя послушно и не тормозил нас в пути. Довольно скоро я и баронский сын сидели в седлах, а в качестве сопровождения с нами были готовы отправиться еще 5 княжеских воинов, включая их командира. А он не сбежит? Еленер с недоверием посмотрел на пленника, которому предстояло передвигаться на лошади самостоятельно. Нет, уверенно и с легким оттенком пренебрежения ответил я. На время пути он будет под моим контролем. Но если так тебе будет спокойнее, то вот, держи. Я перекинул ему конец веревки, которой были оплетены запястья Гунмира. Тот при этом сидел ровно и отрешенным взглядом смотрел прямо перед собой, словно его совсем не волновала его дальнейшая судьба. «Вперед!» – скомандовал я, понукая свою лошадь начать движение. За мной последовали остальные всадники, образовав коробочку вокруг ценного пленника. Все-таки определенный уровень недоверия у Еленера был, и с каждым часом он будет только нарастать. Ведь ментальная податливость от пережитого им шока, а маги с того света возвращаются не так уж часто, будет сходить на нет, а правильные вопросы, заданные самому себе, будут наталкивать его на определенные выводы. Выйдя на тракт, лошади перешли с быстрого шага на рысь, увеличивая расстояние между нами и основными силами отряда, а значит, делая мои шансы на успех все весомее. За нашими спинами заворочился неторопливый обоз и затопали ногами пешие воины. Я с нетерпением дожидался, когда мы пропадем из их вида, ну или хотя бы отдалимся на достаточное расстояние, чтобы начать действовать. Все пока шло слишком хорошо. Наконец, скрывшись за очередным пригорком, поросшим изумрудной травой, я решил, что лучшего момента может уже и не представиться. Но не успел я хоть что-то предпринять, как Еленер указал рукой вперед. «Кажется, нас встречают», — сказал он, и в его голосе я отчетливо почувствовал облегчение. Так и есть, не подавая виду, что обеспокоен появлением новых действующих лиц, подтвердил я, после чего притормозил свою лошадь, пропуская Гунмира и охраняющих его людей вперед. 2 лезвия, сорвавшиеся с пальцев моих рук, подрезали сухожилия у идущих последними животных, заставив их заржать от боли и начать метаться из стороны в сторону. Одна из них скинула седока, а вторая, на которой как раз восседал Еленер, вплотную прижалась к Гунмиру. Юный волк, прекратив изображать из себя послушный овощ, ухватился связанными руками за подвернувшуюся рукоять меча командира отряда и вторым движением отсек ему кисть, все еще удерживающую веревку. Что за? Другой воин схватил свой топор, намереваясь рубануть меня прямо с лошади, но получил градом прямо в грудь и вылетел из седла. Еще один попытался достать Гунмира, но его лошадь вдруг оступилась и завалилась на бок, частично погребая под собой седока. Сознание животного было дезориентировано заклинанием вверх дном. Последний боеспособный солдат все-таки умудрился достать меня своим копьем, пытаясь тем самым, если и не убить, то выкинуть из седла. Но силы для этого у него не хватило, а щит погасил удар и отвел копье. В ответ мой серп располосовал его ногу, вместе с крупом лошади, в который он угодил. Наша возня не могла остаться незамеченной для отряда, идущего нам навстречу. Глядя, как их лошади переходят на галоп, я скомандовал Гунмиру: «Уходим, быстрее, нам нужно вернуться к стоянке лагеря». Парень кивнул и, отбросив меч, направил лошадь в сторону от тракта, уходя от преследования и обходя по дуге идущий примерно в 3 халигах позади нас обоз. Наверняка он лучше меня знал прилегающую к дороге местность, поэтому я без лишних разговоров последовал за ним, оставив за своей спиной 5 ха покалеченных людей князя. Первое время я видел, что расстояние между нами и вражескими всадниками сокращается. Их лошади были больше и сильнее наших, да и вообще, не похоже они были на обычных воинов из княжеской дружины. Мои опасения подтвердил Гунмир. «Конница баронессы Женевы!» — крикнул он, стараясь перекричать шум ветра в моих ушах. Услышав такое, моим первым желанием было выжать из своей кобылы последние силы, но юный волк меня осадил. «Держись за мной, не загони лошадь». То и дело оглядываясь назад, откровенно страшно было наблюдать, как кавалькада из 10 всадников настигает нас. Я уже отчетливо видел их дорогую начищенную броню, сверкающую на ярком солнце, их сильных коней, из-под копыт которых вылетали целые куски дерна, и даже выражение лиц, переполненных охотничьим азартом и жаждой крови. Еще немного, и мне снова предстоит вступить в бой. Вот только сил для этого оставалось маловато, а противников, наоборот, было чересчур уж много. Однако время продолжало идти, а конный вал до нас так и не добрался. Постепенно расстояние прекратило сокращаться, а затем и вовсе начало увеличиваться. Наши с Гунмиром лошадки тяжело дышали, но все же продолжали поддерживать умеренный темп, в то время как боевые кони баронских всадников поднаелись за время спринта и откровенно начали сдавать. Вслед нам посыпались оскорбления и угрозы, разобрать которые я не смог. Да мне откровенно было все равно, что там кричат эти люди в своей бессильной злобе от неудачной охоты. Главное, что мы отрывались от них. А значит, этот чертов безумный план сработал. Глава 14. Лошадей мы в итоге загнали. Пусть они пока не падали замертво, но передвигаться быстрее, чем неторопливым шагом, уже категорически отказывались. А та, что была под Гунмиром, скорее всего уже не оклемается. Белый налет на ее боках и хромая походка говорили, что нагрузка оказалась чрезмерной, и точка невозврата для нее уже пройдена. Разумным решением стало оставить замученных животных, предварительно уведя их подальше от тракта, а нам самим двигаться пешком. Так будет и быстрее, и безопаснее. Благо, до рощи, где я привязал к дереву своего коня, было уже недалеко. Тот нашелся на месте и встретил нас недовольным храпом, но получив угощение из седельной сумки и обещание быть напоенным у ближайшего ручья, успокоился и позволил продолжить дорогу. «Спасибо», — коротко поблагодарил меня Гунмир, когда мы выходили из рощи, «и за то, что выручил, и за то, что спас от безумия и позора. Твой отец не оставил мне выбора, он умеет быть убедительным», — невесело усмехнулся я, «но так или иначе, я принимаю твою благодарность». На языке вертелись совсем другие слова, которые хотелось адресовать всему семейству волка, но необходимо быть сдержанным, особенно по отношению к благородным особам. С отцом Гунмиром мы вряд ли уже когда-нибудь будем хотя бы в нейтральных отношениях, учитывая условия, при которых заключалась наша сделка. А вот иметь среди своих друзей его единственного наследника, обязанного тебе всем, неплохие инвестиции в будущее. Осталось только доставить его живым и невредимым к его отцу. Обратная дорога заняла 6 дней. Наличие лишь одной лошади сильно замедлило наше возвращение. Но искать еще одно средство передвижения по местным деревням мы не решились. Пару раз мы видели вооруженных солдат в поселках, еще 2 раза заблаговременно съезжали с тракта, заприметив конные разъезды. И лишь однажды нам снова пришлось вступить в бой. Что удивительно, не с людьми князя, а с обычными бесхитростными ублюдками, желающими получить легкие деньги, а если быть точнее, то моего коня. «Не подскажите, где такого красавца заполучили?» — спросил один из немытых и нечесанных мужиков, укрывавшихся за крутым склоном оврага. Наверняка прятались здесь от глаз очередного княжеского патруля, появившегося на тракте. Почему я был в этом уверен? Да хотя бы потому, что нас в это место привело точно такое же желание. Что-то очень уж много солдат нынче марширует по дорогам княжества, не иначе нас ищут. «Праздный интерес?» — спросил его я, оценивая численность разместившейся здесь в атаге. 9 человек, и все вооружены. Правда, По проступающим из-под накинутых плащей выпуклостям пока было трудно определить, чем именно. «Как знать, но я большой ценитель хороших лошадей», — важно ответил он, улыбнувшись желтыми зубами. «Мой папа, знаешь ли, держит целую ферму, где разводит прекрасных животных. Многие из них пришлись по душе местной знати. Да что говорить, сам барон Волка до сих пор ездит исключительно на таком жеребце. Так что я знаю в лошадках толк. А разве конь барона Волка не родом из Золотого Дола?» — не удержался от вопроса Гунмир. «Да враки, это и пустая брехня. Говорю же, жеребец тот с фермы моего отца. Или ты считаешь, что я вру? На такое я могу и обидеться». «Да верим, верим», — вмешался я, видя, как благородная кровь юного аристократа начинает закипать. «Мы сейчас тут посидим немного, все вместе, а затем разойдемся по своим делам». «Идет, согласен», — примирительно сказал мужик. «Так и поступим. Вот только конь ваш пойдет с нами. Считай это платой, ведь овраг этот мы первые заприметили. Да и лучше ему будет на ферме моего дяди». «Ты же говорил, отца?» — спросил я, прямо и без страха глядя в эти наглые глазенки. «Ох, ну получается, ошибся. С кем не бывает». Улыбка этого недотепы стала еще омерзительнее. «Думаю, их погубил наш потрепанный внешний вид. За время пути и сопутствующего лазания по кустам и оврагам одежда наша истрепалась, а небритые лица и свалявшиеся волосы не сильно отличались от тех, которыми щеголяло это мужичье. В общем, разговор долго не продлился, как и последовавшие за ним сражения. Тут главное было уберечь Гунмира, который наверняка мог постоять за себя и сам, вот только сейчас был и бездоспешным, и безоружным. А еще все нужно было сделать тихо. В ответ на неприкрытую попытку нас атаковать я активировал пресс, который на пару секунд буквально вдавил в грязь половину ощерившихся оружием людей. В двоих, не попавших в зону контроля, полетело широкое лезвие, а самого бесстрашного я просто и без изысков рубанул мечом, который выхватил из-под плаща, после чего перекинул оружие Гунмиру и занялся остальными. Конечно, мужичье и так разбежалось бы кто куда, завидев первое проявление магической силы или даже просто оценив хорошо сделанный меч, который вряд ли может себе позволить абы кто. Но разве после такой демонстрации мы могли их отпустить? Нет, Гунмир посчитал точно так же, зарубив одного за другим вышедших из-под пресса людей, без жалости и промедления, словно бешеных собак. Я же сосредоточился на тех, что уже дали дёру и сейчас пытались вылезти из оврага, посчитав встречу с разъездом княжеских воинов более благополучным для себя исходом. Но совершить задуманное я им не дал. 9 мертвых тел на дне оврага сохранили нашу тайну, чтобы мы могли продолжить путешествие. Прибыв в родовое для Гунмира баронство, мы обнаружили, что времени его отец даром не терял. Лагерь разросся вдвое и уже насчитывал по меньшей мере 200 бойцов. И пусть половина из них была простым ополчением, но и оно могло похвастаться неплохой экипировкой и даже какими-то навыками ратного дела, которые сейчас в ускоренном порядке оттачивались на организованном тут же полигоне. Однако, я все равно не понимал, на что рассчитывает барон, ведь этого явно будет недостаточно для того, чтобы хотя бы укусить Бродрика побольнее. У того и солдат в четверо больше, и маги греша в услужении. По слухам, их уже чуть ли не с десяток наберется. Король Загоррик откровенно благоволит своему дальнему родственнику и не скупится на его поддержку. Короне нужны эти стратегические земли на границе с Империей и Приозерьем, а Бродрику инструмент контроля над баронами и авторитет перед другими соседями. Так что я не видел ни единого для Хермира шанса в прямом военном противостоянии с князем и его войсками. Только, если, конечно, в рукаве у Волка не упрятана пара неучтенных мной козырей. «А ты силен, Мазай», — неожиданно сказал Гунмир. «Куда сильнее, чем полагает мой отец. Я был бы рад видеть тебя среди своих союзников. Поверь, мы можем быть очень благодарными за поддержку. Да и с Бродриком и его женой, я слышал, у тебя есть определенные разногласия». «Есть. И именно поэтому я хотел бы держаться от них подальше. Они не стоят того, чтобы ради них рисковать жизнью. В любом случае, хотя бы выслушай моего отца. А вот, кстати, и он». На этот раз барон не стал дожидаться нас в своем зале для совещаний, а вышел встречать к воротам замка. Сына он обнял, а меня понебратски хлопнул по плечу. В ответ хотелось хлопнуть ему в другое место, но я снова сдержался. «Идемте», — позвал он нас за собой. «Заслышав о вашем приближении, я велел накрыть на стол. Вы, верно, голодные и устали с дороги. Расскажите подробности за обедом. Где мои люди, барон?» Вместо того, чтобы последовать за ним, — спросил я. «Сначала я хочу навестить их, после чего мы обсудим с вами мою награду». Глава рода, не привыкший, когда ему перечит, далеко не сразу благосклонно кивнул. Было видно, что такое простое решение ему дается нелегко. Аристократические предрассудки крепко укоренились за время существования этого древнего семейства. Сам Волк упоминал еще времена раскола, с момента которого по разным данным прошло примерно 750 лет. «Тогда тебе и твоим зайцам накроют в столовой казармы, но не заставляя меня ждать». Отец и сын скрылись внутри внушительного размера донжона, а я направился искать своих парней, спрашивая дорогу у снующих по двору слуг. К счастью, пребывание зайцев в гостях у волка прошло без происшествий, если, конечно, не считать фингал на пол лица, разместившийся на рыжей морде колтуна. «Как же тебя так угораздило?» – спросил я его, когда закончил братание со своими боевыми товарищами. «Это он у нас честь отряда защищал», – вместо него ответил Шуст. «Ну и как, защитил? Зависит от того, с какой стороны на это смотреть», – добавил неопределенности уже Пруст. Колтун же при этом продолжал подозрительно молчать, делая вид, что ему безразлично обсуждение его недавних подвигов. То, что не каждый заяц по зубам волку, он доказал, братья словно решили дозировать информацию по очереди. Одному такому наглецу даже пару этих самых зубов выбил. Но вот потом огребся от местной поломойки, ведро которое прокинул во время своего героического боя. Ага, да так этим ведром получил, что пришлось Зефа срочно звать. Наконец, братья замолчали, а я еще разок посмотрел на слегка пристыженного бородача. «Я ясно. А синяк почему не убрал?» — спросил я нашего одаренного лекаря. «Ну так», — начал неуверенно он, — «то вчера только случилось. Колтун и вовсе только к вечеру очнулся. Ну а пока он спал, мне велено было синяк не трогать. Как же там было, дабы сохранить сие проявление доблести нашего героя для демонстрации командиру, когда он вернется? Ну это, если что, не мои слова». «Чего?» — наконец-то подал голос сам пострадавший, о таком коварстве явно прослышав впервые. «Это кто из них тебе такое сказал? Ну-ка говори, я сейчас ему такую же красоту наведу». Зев не ответил, но по косящимся взглядам остальных парней и так все было ясно. «Харки, ах ты ублюдок!» С этими словами колтун бросился воплощать свою угрозу в жизнь. «Я же твою жопу защищать полез, сволочь ты неблагодарная, а ни хрен было геройствовать!» Смело заорал в ответ долговязый, но при этом отстранился подальше от удерживаемого сейчас горунаром товарища. «Я бы и сам ему рожу начистил. Да ты, прыщ, был ему на один удар. Кабы не я, тебя бы и Зев не выходил. Да много ли ты знаешь, рыжая башка? Меня из-за твоего заступничества весь вечер твоей подружкой звали. Двоим пришлось морды бить, все руки ободрал». Глядя на такой знакомый бедлам, который зарождался прямо на моих глазах, я наконец почувствовал некоторое умиротворение, которого мне не хватало всю последнюю декаду. Но своим оболтусом, конечно, я такое говорить не стал, обойдутся. «Ладно, вы тут поворкуете, голубки, а я пойду узнаю у барона, может у него найдется работенка для одного хорошего мага, и он снова отправит меня куда-нибудь подальше от ваших разборок». «Эй, Мазай, постой!» – остановил меня Сивый, косясь на вечно цапающихся друзей. «Одному тебе нельзя. Моя помощь в новом путешествии, наверняка, пригодится. И меня взять с собой не забудьте», — буркнул Дунвист. «У меня уже мигрень началась от этих пустозвонов». «Так мы это», — разволновался колтун, уловивший краем уха, куда дует ветер. «Тоже, значит, с вами. Как без нас-то?» Причем свой вопрос он адресовал Харке, которого еще секунду назад был готов придушить. «Само собой», — уверенно кивнул тот, — «без нас вам никак нельзя. Пропадете же». Обреченно помотав головой и устало вздохнув для вида, я действительно встал из-за стола и направился к барону. Меня ждал серьезный разговор. «Твоя награда», — Хермир вынул жертвенник из шкатулки и, не церемонясь, покатил его по столу. Подхватив камень на своей стороне, я тут же спрятал его в специальный мешочек, который носил за пазухой, добавив этот крупный кристалл к тому поменьше, что уже там лежал. «Откуда он у вас, барон?» Не особо рассчитывая на ответ, спросил я. «То была плата, которую я не успел передать одному колдуну в связи с досрочным расторжением нашего с ним договора. Кажется, вы с ним встречались в козьем логе, и теперь он мертв. Если ты хочешь знать, есть ли у меня еще, то мой ответ нет. Они обходились мне очень дорого и доставлялись аж из золотого дола. Откуда они брались у поставщика, мне и тогда было неизвестно, а сейчас и вовсе не важно. Иметь с ними дело я больше не намерен. Уж не у владителя Горига вы их покупали? Барон сокрушенно покачал головой и даже вознес короткую молитву троим. Мазай, тебя однажды убьют просто потому, что ты слишком много знаешь, и не стесняешься об этом говорить. Правда, судя по шлейфу трупов за твоей спиной, пожелавшим такое сделать, придется нелегко. Смерть владетеля Горига тоже твоих рук дело, что вы, впервые о ней слышу, возразил я, скрыв свое удивление. Как скажешь, вот только, если подумать, то многие, связанные с Ковином личности, не пережили встречу с тобой. Надеюсь, однажды ты обратишь свое внимание и на Бродрика. Жажда власти толкает его на опасные союзы, как и вас, барон. Но это, к счастью, не мое дело. Надеюсь, на этот раз вы не будете чинить мне препятствия и позволите отправиться к своему нанимателю. Ваш отряд волен идти, куда вздумается его главе. Но перед этим я должен вручить тебе это. Барон выложил на стол небольшой, но явно увесистый мешочек, и в тот момент, когда он опустился на деревянную поверхность, я услышал ни с чем не сравнимый звон перекатывающихся золотых монет. Рядом с кошелем лег запечатанный конверт без опознавательных знаков. «И что же это?» – спросил я. «Плата, которую меня попросили передать». Ничуть не стесняясь пытливых взглядов барона и его сына, я заглянул в мешочек и пересчитал монеты. Убедившись, что все 35 золотых кругляшей на месте, я вскрыл конверт. Думаю, что если там было бы что-то секретное, то вряд ли Ульдак передал бы послание через постороннее лицо. И действительно, текст, записанный на листе дорогой бумаги удивительно ровным и аккуратным подчерком, был не особенно информативен. «Жди здесь, магистр Шат, я прибыл, как только смог». Пери, советник главного мага Гриша по особым и деликатным делам, склонился в глубоком поклоне, более присущим слугам, подающим угощение на стол, или обычным посыльным, снующим по всему королевству с записками от своих властимущих господ. Кстати, именно такую роль Пери и отыгрывал на публике. «Я слышал, что ты справился с моим поручением, и мы продвинулись на одну ступеньку вверх». Маг благосклонно кивнул и позволил говорить. «Магистр, не смею вас вводить в заблуждение. Препятствие действительно устранено, вот только я не успел приложить к этому никаких усилий. Все случилось по воле кого-то еще». «Вот как, магистр, если и удивился, то не очень-то сильно. Что ж, в этой игре, как всегда, много участников. Что-то еще?» «Да, господин. Сегодня утром мне сообщили, что второй принц упал с лошади и повредился головой. Лекари восстановили тело, но в себя он так и не пришел. Скорее всего, травма мозга необратима. Прискорбно, нужно сейчас же распорядиться отправить лучшего мага-лекаря круга. А если не поможет, то соболезнования семье и близким». Про себя же Шат подумал совсем другое. Кто-то слишком торопится. Первые фигуры обычно убирают последними. Времени еще более чем достаточно, так кому может понадобиться такая спешка без оглядки на риск? Покидал ли свою резиденцию мастер Ульдак? Спросил он. Мне докладывали, что нет. Он по-прежнему каждый вечер читает на балконе, был там и вчера. Кто-то его навещал. Лишь один раз, маг с желтой лентой. Никого другого он не принимал, ссылаясь на загруженность, связанную с королевским указом. Вы проследили за тем гостем, мои люди проследовали за ним до Синехима, но там упустили из вида. Прошу прощения за эту оплошность. Магистр на секунду прикрыл глаза, чтобы сдержать раздражение. Когда ввязываешься в подобного рода игры, любая деталь может быть важна. Именно из таких мелочей складывается дорога к общему успеху, или же, наоборот, к провалу и забвению. Иди, займись делами. Но помни, Пери, очередная оплошность может стать последней. Да, господин, слуга вновь глубоко поклонился, после чего растворился в полумраке зала, оставив Шада наедине со своими мыслями. До окончания отведенного королем срока оставалось всего 2 дня, и работы у мастера должно быть действительно много. К тому же лишние свидетели в таком деле недопустимы, поэтому ничего удивительного в том, что он никого не принимает, нет. Но, пожалуй, стоит навестить бывшего учителя повторно, уж ему-то в аудиенции он отказать под таким предлогом не посмеет. Ульдагу это, конечно, не понравится, но так будет спокойнее самому Шаду. Король Загоррик, почувствовав близость своей кончины, решил перед встречей с прародителем сказать свое последнее слово. Кто бы ни занял его место в той атуре, королевство должно устоять в любой шторм. Поэтому те договоренности, которые действовали в относительно спокойное время, требуется обновить. Шат был с ним согласен и даже готов пойти против своего бывшего учителя, если тот решит поставить свои личные интересы выше интересов Гриша. Так будет лучше для всех. Глава 15. Ждать пришлось 5 дней. Нас при этом в свободе передвижения никто не ограничивал. Более того, барон Хермер всем своим видом давал понять, что мы вольны ехать на все 4 стороны, и даже пару раз и вовсе уточнял, когда мы уже двинемся в путь, ну или хотя бы начнем платить за постой. Мол, почти 10 голодных ртов обходится его казне в немалую сумму, а если вспомнить про наших лошадей, ежедневно подъедающих запасы в баронской конюшне, то и вовсе выходило сплошное разорение. От такого рода разговоров я всячески старался уйти, меняя тему на более безобидную для моего кошелька и более полезную для общего кругозора. «Барон, я вижу, что вы не сворачиваете лагерь и не распускаете ополчение, а это куда большие расходы, о которых стоило бы задуматься в первую очередь. Разве с таким количеством людей у вас есть хоть какой-то шанс отбиться от людей Бродрика, если он решит заявиться сюда в полную силу?» Мы стояли на верхотуре надвратной башни, с которой открывался хороший вид на палаточный лагерь и на вьющуюся меж холмов дорогу, упирающуюся на горизонте в лесной массив. Где-то там среди густой чащи проходит граница с большим северным соседом, королевством Греш. Я не собираюсь отсиживаться в замке, Мазай. Наоборот, планирую в ближайшее время наведаться к нашему дорогому князю в гости. Тогда ваш замысел мне тем более непонятен. Разве стоит затевать поход, если заведомо знаешь, что получишь по носу? В одиночку, возможно. Но здесь, на севере, мы знаем, что такое долг и верность клятвам. Я не буду один. Это не спасло вас в первый раз, не поможет и во второй. Не сейчас, когда у Бродрика такой перевес в силе и повсюду свои люди. К тому же я слышал, что зеленый барон не горит желанием демонстрировать упомянутый вами северный нрав и воинственный дух. Многие его люди уже служат князю, а сам он безвылазно сидит в замке. К сожалению, не все прошли проверку трудностями, согласился он. Но тем ценнее те, кто остались подле. Хорошо, допустим, речной барон и клевер вас поддержат, и того вы сможете собрать под своими знаменами, предположим, 400 бойцов, большая часть из которых – неопытные ополченцы. У Бродрика же минимум 700 опытных воинов из десяток магов. За прошедший год он лишь укрепил свои позиции. Не удивлюсь, если он только того и ждет, чтобы вы дали ему легальный повод раздавить вас, объявив агрессорами и предателями. О том, что часть этих знаний я получил от Гунмера, я предусмотрительно умолчал. Барон же, хоть и бросил в мою сторону подозрительный взгляд, допытываться об источнике информации не стал. А если мы не выступим, то он измотает нас, год за годом забирая себе в дружину все больше солдат и все глубже залезая в нашу казну. Прошел всего лишь год, а он уже поднял налоги и пересмотрел воинскую повинность, что весьма разумно с его стороны, подумал я. Вслух же озвучил другое. «Не завидую вашему выбору, господин Хермер. Какой ни сделай, надеяться на благоприятный исход не приходится. Вот только за вашей напускной гордостью я вижу умного человека. А еще не верю, что речной барон и барон Клевера горят желанием сложить свои головы в бесперспективном походе. Так в чем же ваш секрет?» «Секрет? Я не думаю, что это секрет, наемник. Скорее ты сам сделал ложные выводы из увиденного. Ты смотришь на лагерь солдат и видишь армию, готовую вступить в войну. Говоришь со мной и отговариваешь эту войну начинать. А что ты думаешь по поводу вон тех всадников, которые скачут сюда со стороны Гриша?» Я проследил за взглядом барона и тоже увидел черные точки на фоне зеленеющего травяного моря. Судя по всему, всадники выехали из леса в то время, пока я был отвлечен беседой с бароном. Думаю, что мое пребывание у вас в гостях подходит к концу, но не уверен, что на этом закончатся наши совместные дела. Возможно, я вижу приближение человека, который определит, для чего вы, барон, собрали войско и разослали письма вашим соседям. Так и есть, Мазай. Прежде чем нам придется обнажить оружие, все мы побудем свитой для одного важного человека. Не многовато ли людей для сопровождения одной персоны? Чем больше, тем лучше. От этого может зависеть, с каким интересом нашего гостя будет слушать тот, кого он приехал убеждать. В любом серьезном споре нужно иметь весомые аргументы. Поэтому можешь считать это доступным и для многих понятным доводом. Барон кивнул в сторону закопошившегося лагеря, в который, видимо, залетела весть о приближении гостей. Солдаты спешно одевались и вооружались, после чего строились в ряды, ровность которых строго проверяли десятники. Замок готовился встречать мастера Ульдага. Великий и могучий мастер магии прибыл в сопровождении всего лишь 3 человек, двое из которых оказались все теми же бессменными грешскими витязями, не в первый раз выполняющими его поручение. А вот третий, маленькая фигурка, завернутая в плащ, разместилась на одной лошади с магом. Капюшон был откинут, поэтому хорошо расчесанные русые волосы не спадали на плечи и спину. Лишь одна прядь была заплетена в тонкую косичку с повязанной на ней желтой лентой. Мастер не соврал, когда говорил, что лично занимается обучением варфы, и под его надзором она уже получила свою первую ступень. Объективно, прибывшая делегация больше походила на частные даже, возможно, тайный визит, чем на государственное посольство. Тем удивительнее смотрелись ряды встречающих воинов, образовавших почетный коридор. Мне же выпала честь приветствовать Ульдага, находясь по левую руку от хозяина замка, и для меня не укрылась тень скрываемого гостем раздражения от оказываемых ему бароном почестей. Переговоры состоялись практически сразу. Прибывший из Гриша маг даже не стал брать паузу для отдыха от долгой дороги, запросив аудиенции для совета, куда пригласил и меня. Значит ли это, что он не устал, или же время так сильно его поджимало, мне было неизвестно, но я определенно склонялся к последнему. Все в том же зале с картой северных баронств по прошествии 1/4 часа я наконец узнал детали плана, который удумал осуществить этот грешец. И от осознания того, во что меня вновь пытаются втянуть, волосы зашевелились даже на заднице. Что мы будем делать, если Бродрик не согласится? Озвучил свое опасение я. Я бы даже по-другому сформулировал вопрос, сказал барон. Поддержишь ли ты нас, Ульдаг, если переговоры провалятся? Безусловно, мастер утвердительно кивнул, вселяя в нас чуть больше уверенности в исходе предстоящего дела. Так или иначе, но мы придем к нашей цели, ибо повернуть обратно уже не выйдет. Но этот вариант менее предпочтителен в долгосрочной перспективе, ведь удержаться будет куда сложнее, чем взять свое силой. Так что я рассчитываю на мирный исход переговоров. Судя по тому, что мне удалось узнать о князе, он не сможет проплыть мимо такой наживки и обязательно схватится за крючок. Поэтому я бы на твоем месте, Хермир, больше переживал о том, что случится после того, как он согласится на наши условия. Как ты понимаешь, нас всех будет ждать непростое время. Что ж, лучше рискнуть и попытаться, чем всю жизнь проклинать себя за безволие и слабость. Люди склонны торопиться и оттого делать поспешные ставки, покачал головой маг. Но сейчас мне это играет на руку, и отговаривать тебя я точно не собираюсь. Легко рассуждать о времени, мастер, когда тебе отмерено не одна сотня лет. Можно и вовсе подождать, пока все твои враги не передохнут сами, просто наблюдая за этим и ничего не делая. Увы, барон, за это время ты наживешь себе еще больше новых. На этой правде жизни обсуждения нашего плана действий закончились. Но не закончились мои вопросы к грешскому магу. Помнится, к уже выплаченному золотом гонорару также полагалась ценная для меня информация. О таком в присутствии барона и его сына я, естественно, спрашивать не стал. Для отдельного разговора я улучил время следующим утром, подкараулив грешского мага, выходящим из своей спальни. «Давно ожидаешь?» – спросил он меня, быстро, но в то же время без спешки зашагав по коридору, ведущему во двор. «Вы прекрасно знаете, с какого именно момента, иначе я начну сомневаться в вашем ранге мастера. Это звучит, как обвинение, Мазай, хотя бы в том, что я заставляю тебя ждать слишком долго. Это оно и есть, мастер. Наемники не дают отсрочек. Оплата происходит либо авансом, либо сразу после выполнения взятых на себя обязательств. В нашем же случае я сначала ждал у барона в гостях, а теперь вот жду под вашей дверью. Это начинает нервировать мою ранимую натуру, особенно на фоне того, что речь идет уже о новом походе, в котором я, между прочим, пока не вижу личного интереса. И ты пришел за этим интересом? Ульдаг остановился перед массивной дубовой дверью, отделяющей помещение донжона от внутреннего двора крепости, и, прежде чем ее открыть, спокойно и вопросительно посмотрел мне в глаза. Мое первоначальное раздражение сменилось опасением и некоторым пониманием. Нельзя вести с ним дела по тем правилам, которые он диктует. Если же не получается изменить его правила, то лучше эти дела не вести вовсе. Я пришел получить причитающееся или же попрощаться, без эмоций ответил я. Принудить вас выполнить свою часть сделки я по понятным причинам не могу. но и вести дальнейшие дела не вижу смысла. Только не тяните с ответом, это будет равносильно отказу. Люблю деловой подход». Ульдок позволил себе полуулыбку, но в сумраке коридора мне почудился звериный оскал. «Еще больше люблю людей, которые умеют контролировать свои эмоции и не дают им волю. Давай прогуляемся на стену, хочу еще раз поглазеть на войско, которое собрал барон». Он наконец распахнул дверь, и хлынувший внутрь свет стер мимолетное наваждение. Поднявшись по прочной деревянной лестнице, мы проследовали в надвратную башню, куда охрана пустила нас вдвоем даже без распоряжения барона. Все четыре воина, охраняющие единственный проход в этот стратегически важный объект, просто смотрели сквозь нас стеклянными глазами, будто ничего не замечая. Хотя почему будто, они и не замечали. Ульдок же, видя мой интерес к происходящему, решил пояснить. «Не переживай, я всего лишь забрал у них эту минуту. Вряд ли за это время в их жизни произошло бы хоть что-нибудь маломальски значимое. Да они бы и сами стерли ее из своей памяти уже к концу текущего дня. Ровно так же, как большинство людей предает забвению почти все отмеренное им время. Ну, как минимум, они бы заметили проникновение посторонних на вверенную им для охраны территорию, не согласился я, а это уже немало. Тогда эти минуты потерял бы уже я, ведь пришлось бы идти к барону и договариваться о свободном проходе. В жизни всегда так, кто-то должен что-то потерять, чтобы другой смог сберечь. Я так понимаю, это касается и моего вопроса, именно. Ты видел одержимых, а не так давно и вовсе помог одному такому не утратить себя, и должен понимать, что там, где начинается один, заканчивается другой. Попытка балансировать, лишь возможность отсрочить неизбежное. Но при должном уровне знания и контроля эта отсрочка может исчисляться десятками лет. А есть ли седые маги с лентой в волосах кроме вас, мастер? Спросил я. Ульдок на такой толстый намек криво ухмыльнулся, но все же ответил. Контроль с годами ослабевает, однажды приходится принять непростое решение. Но, думаю, тебя куда больше интересует именно твой случай, а не обобщение. И тут я могу сказать, что он неординарный. Всей картины не вижу даже я, и ты, скорее всего, знаешь тому причину. Так что, если поделишься этим знанием, то моя помощь будет куда более полезной. Давайте все же опустим этот момент и перейдем к делу. Ульдок, к моему удивлению, не стал возражать или же продолжать оттягивать передачу обещанной информации. Мне немало лет, но я хорошо помню времена, когда мне повязали ленту. 100 лет назад на каждые 10 магов приходилось не менее 1-2 одержимых. Если же не полениться и почитать старые хроники, датированные на пару сотен лет раньше, то можно обнаружить, что в те дни такая вероятность была еще выше. Нетрудно сопоставить эти данные с днем сегодняшним, когда такая проблема едва ли касается хотя бы каждого 20-го. Как ты думаешь, почему? Возможно, потому что теперь сообщество магов контролирует многие аспекты жизни юных одаренных. Сильных берут в обучение, давая им знания о том, как избежать подобной участи. Ну а слабых среди них-то в основном и появляются одержимые. Разве нет? Я даже слышал, что аспект преобразования – табу для магов ниже 3 и краткой ступени, так как это опасный путь, который без личной силы может привести к сродству. О, я словно лекцию преподавателя Имперской Академии прослушал. Хотя неудивительно, если вспомнить, кто твой наставник. Вот только трудно делать выводы, когда понятия не имеешь, о чем говоришь. Начать хотя бы с того, что те же имперцы подразумевают под словами сродство и одержимость. Видя немой вопрос во взгляде Ульдога, я лишь пожал плечами. И все же в Академии я не учился. Да и имперских книг по данной теме читать мне не доводилось. «Не переживай», — успокоил меня он, — «ты немногое упустил. Даже лучше, что твой взгляд не зашорен, а голова не забита чужими домыслами. Но для наглядности поясню, эти мудрецы из Академии считают, что источник — это не только сосуд для накопления разлитой в мире энергии, но и нематериальный орган чувств, позволяющий этой энергией управлять. Что ж, хотя бы с первой частью спорить не приходится, а со второй, думаю, ты не будешь спорить, что человек не так далеко ушел от животных в своем развитии. Лишь разум является тем, что отделяет этот вид от многих других обитателей со схожим функционированием организма. При этом только люди, по крайней мере некоторые из них, наделены даром. Маги Триема пошли по простому пути и соединили данные тезисы, чтобы сделать определенные выводы, отчасти ложные, конечно, о том, что разум и магия связаны. предположил я. Верно. И следствием таких домыслов стало умозаключение, что нарушение такой связи ведет к помутнению рассудка, одержимости. Фокус мыслительного процесса перемещается из области рационального к другому, куда более опасному методу познания. Понятия добра и зла начинают размываться, как незначимые, а вслед за этим отбрасываются и прочие привычные нормы, навязанные обществом. Голос разума звучит все слабее, а иррациональная часть становится доминирующей. В конце концов, такой индивидуум становится опасен для общества, поэтому его устраняют при первых же признаках, ведь процесс считается необратимым. Не могу сказать, что это звучит убедительно. По крайней мере для меня. Ульдок на секунду призадумался, после чего продолжил. Тогда вот тебе другая версия, родом из Южных Королевств, мутация, однажды вызвавшая резкое развитие источника у некоторых людей. Способность накапливать все большее количество силы стала причиной увеличения значимости глубинного сознания, работа которого пока плохо изучена. Как и в случае любых других мутаций, у отдельных представителей одаренных наблюдаются сбои, приводящие к нарушениям мыслительных и поведенческих установок, которые и зовутся в некоторых странах одержимостью. Сами южане называют таких магов порченными. А вот снижение количества случаев этой самой испорченности они связывают с тем, что постепенно мутация приживается, а организмы одаренных людей все лучше к ней адаптированы. Поэтому в Южных Королевствах поддерживают идею единой империи по уничтожению магов, у которых обнаружилось сродство, хоть и по другим причинам. Они таким образом просто отбраковывают неудачные случаи мутаций, что-то вроде селекции среди одаренных. Ну что, как тебе эта версия? Я ненадолго задумался, сравнивая подходы северян и южан к одной и той же проблеме. Как я уже успел убедиться на примере некоторых авторов, в Южных Королевствах приветствовался более практичный и непредвзятый подход, но многое и в этой версии не вязалось с моими личными наблюдениями и знаниями. Сложно судить. Наверняка свои выводы они делали неспроста. В их библиотеках куда больше накопленных знаний и наблюдений, чем было или будет в моем распоряжении. Но, уверен, что есть и третья версия, которая, судя по всему, будет ближе к истине, чем ранее озвученные. Не так ли? Само собой, не стал юлить маг, но не все сразу. Начну с того, что ты не найдешь сохранившихся записей о магическом искусстве возрастом старше раскола, но причины тому могут быть разными. Я слышал, что раскол был сильным катаклизмом, нанесшим изрядный ущерб человеческой цивилизации. Если верить хроникам Закатного Королевства, у берегов которого он произошел, то многие знания и записи были тогда утрачены, и не только о магии. Похвально, что ты черпаешь сведения из разных источников, но религиозные фанатики из Ордена Раскола не лучшие из них. Сам Раскол, разделивший остров у западного побережья Павелина на три части, стал лишь финальной точкой того кошмара, что творился на протяжении нескольких десятков лет. Целые народы канули в небытие, а на их место пришли новые, спасающиеся от еще большего ужаса, терзающего их родные земли, как, например, грешцы. Предположил я. Ульдок отвлекся от созерцания военного лагеря, разбитого под стенами замка, и посмотрел мне в глаза, на этот раз испытующе, словно в поисках ответов на свои собственные вопросы. Тяжелый взгляд, который я с трудом, но выдержал. Верно, маг медленно кивнул и добавил, а еще хиты, и те и другие нашли новое место для жизни, но сохранили свой уклад и веру в своих богов. Для них явление трех ипостасей триединого бога, случившееся на расколотом острове, виделось совсем иначе. Но не об этом сейчас речь. Главное, что сотрясающий весь континент катаклизм стал причиной появления одаренных, и каждый из них был одержимым. Ничего не напоминает? Демоны бездны, озвучил я свою версию. Определенные аналогии и догадки у меня уже были. Информация от Ульдога лишь их подтверждала. Если она, конечно, не плод его фантазии. Да, демоны. Для высокопоставленных членов Ордена давно не секрет, что твари бездны не являются в наш мир облеченными плотью. Скверна лишь коверкает тела живых существ, до которых дотягивается. И чем больше источник, тем сильнее тварь получается. А самый большой потенциал, как известно, у одаренных людей. Сходство с одержимостью, безусловно, есть, но различий куда больше, возразил я не столько, чтобы оспорить эту теорию, сколько чтобы выудить побольше информации. Не думаю, что вы, мастер, сумели бы повязать ленту тем демонам, которые не так давно взяли организованным штурмом угрюмую крепость. А я и не говорил, что это верное суждение, по крайней мере, от начала и до конца. Мастер, пока я слышу лишь критику чужих мнений, а если вспомнить, что мы говорим про прямых конкурентов Гриша, то у меня все больше опасений в вашей непредвзятости. А нет-нет, в этом обвинять меня точно не стоит. Тем более, что я готов признать их частичную правоту. Но вот в главном я с ними не согласен. Кажется, ты хотел мою версию. Что ж, Ульдак сделал паузу и прежде, чем он продолжил, я почувствовал, как вокруг нас разворачивается купол тишины. Раскол, а точнее события ему предшествующие, пробили бреши и впустили в этот мир сущности, изначально чуждые ему. Как и пришлые народы людей, они также нашли здесь свое пристанище. Вот только местом своего обитания они выбрали не какие-то части континента людей с наибольшим потенциалом источника. Поселившись в них, они начали менять и подстраивать тела носителей под свои нужды, подавлять их волю ради выполнения своих целей. Благо, пришедших извне было куда меньше, чем представителей рода людского, и человечество смогло справиться с новой напастью в лице разбросанных по миру одержимых. К тому же этот мир оказался слишком агрессивен для бестелесных гостей. Люди-носители гибли, и вместе с их смертью часть своей сути теряли и захватчики. Поколение за поколением из наделенных пусть и чуждым, но все же разумом сущности они превращались в псевдоживые осколки самих себя, симбиотический придаток для новой касты людей, магов. Стоит признать, что человеческая природа и здесь оказалась сильнее, поставив себе на службу способности незнакомого и чуждого им вида. Даже не подозревая об этом, я пытался переварить свалившееся на меня знание. Для кого-то другого оно могло показаться бредом, но не для меня. Я-то был в курсе, что Павелин далеко не единственный обитаемый мир, и то, что другие такие населяют исключительно люди, далеко не факт. Тем более, если вспомнить про бездну, и что из нее в этот мир попадает. Выходит, что у меня не прогрессирующее раздвоение личности, а просто-напросто достался какой-то неправильный симбиот, непослушный и своевольный. Но лучше все же прояснить. Тогда одержимые – это люди, в которых укоренились более сильные осколки таких сущностей. Те, что еще не до конца утратили свое «я», близко к правде. Иногда в этих осколках просыпается не разум, а скажем желание, отголоски воли. Они могут сбить с пути и со временем подчинить слабого мага, еще не прошедшего первый обряд посвящения. Тот, что сейчас принято считать экзаменом на третью ступень. Отсюда и имперские правила по поводу аспекта преобразования. Но иногда еще встречаются случаи, выходящие за рамки обычного.